Глава 23. Вокруг моего противника клубилась зловещая энергия, которая давила одним своим присутствием. Но были у нее и другие последствия. Трава рядом с мужчиной как-то пожухла, да и деревья рядом с ним стали выглядеть менее здоровыми. Он как будто вытягивал жизнь из всего, что находилось рядом с ним, ради собственного восстановления. Краем глаза я обратил внимание на ту точку, с которой мужчина начал свое нападение на меня, и там было полностью пустое от растительности пространство. Более явного намека на использование темных практик даже не надо. Только почему до этого момента мой противник, кроме иллюзий, что бесспорно тоже было довольно интересно, ничего не демонстрировал из арсенала темных практик? Берег их для более удобного случая или же больше ничем не владел? Второй вариант ведь тоже вполне возможен, так как многие мастера боевых искусств, которые так и не достигли ранга эксперта, могут владеть всего парой мистических техник, и это уже возвышает их над многими другими бойцами. Просто сложно что-то противопоставить мистической технике на основе энергии, которую ты и глазами не увидишь, а уж то, что с помощью нее возможны поистине фантастические вещи, которые могут нарушать твои представления о реальности, и говорить не стоит. Так что да, возможно, больше мой противник ничем кроме этого не владеет, но это не значит, что не стоит относиться к нему как к легкой цели. Там, где тебя успели удивить один раз, может быть скрыто еще несколько козырей. Стрелять по столь юркой цели на близком расстоянии бесполезно, так что я забросил автомат за спину, так и не притрагиваясь к нему. Нет, тут может помочь только бой с применением боевых искусств, и никак иначе. Я сразу же бросился вперед, чтобы нанести удар с использованием внутренней энергии, но неожиданно он вышел куда слабее, чем я ожидал. Мой противник будто использовал какую-то технику защиты, которая поглотила большую часть удара, и вместо того, чтобы быть отброшенным на несколько метров назад, он спокойно стоял на месте и нагло улыбался. Ударом ноги я повалил его на землю и отступил назад, чтобы снова собрать энергию в кулаке. Раз не получилось с первого раза, то следует повторить еще. И вновь удар прошел как положено, но не произвел нужного эффекта. Более того, я неожиданно почувствовал слабость в теле и попытался вновь разорвать дистанцию, только вот мужчина неожиданно рванул за мной, полосуя воздух перед собой мечом. Он не действовал с изяществом мастера Маками и тем более не обладал ее скоростью, так что уворачиваться от его атак было не так и сложно. Но в то же время мой противник будто обрел второе дыхание и, казалось, с каждой секундой действовал все активнее. Это точно неспроста, и я стал внимательнее присматриваться к его действиям, не обращая внимания на его крики и пожелания мне всех небесных кар. Зачем слушать этот бред, если он ничего не стоит? Только спустя несколько секунд я обратил внимание на то, что растения рядом с нами будто заболели. Они выглядели так, будто им не хватает питательных средств и вообще они давно не получали влаги, и это при том, что лес был полон жизни. Получается, этот мужчина продолжает вытягивать мистическую энергию из окружения. Так вот, почему мои удары не прошли как надо. Он все это время поглощал энергию не только рядом с собой, но и из направленных на него атак. Более того, при нашем контакте он каким-то образом забирал и часть моей внутренней энергии. С подобным я сталкивался впервые, и неудивительно, что я не сразу сообразил, в чем же дело. Ну что же, кажется, я знаю, как необходимо действовать. Вместо отступления и изучения действий противника, я бросился вперед и тут же перехватил атакующую руку, чтобы сломать ее в локте. «Это тебе не поможет!» — яростно закричал мужчина, чья конечность буквально мгновение спустя вновь была целой. «С твоими умениями меня не одолеть!» «Посмотрим!» — улыбнувшись под шлемом, я перетек в боевую стойку и приглашающе махнул рукой. Как я и думал, мой противник не стал медлить и тут же набросился на меня, словно взбешенный зверь. Сражаться с тем, кто может сам себя восстанавливать за счет заемной энергии, довольно проблематично, но гораздо хуже, если мой противник действительно был бы умелым бойцом, вот только последним здесь и не пахло. Разумеется, его навыков вполне достаточно, чтобы разобраться с обычными людьми, да и многими наемниками даже в ранге ученика, но вот не присутствовало в его движениях ничего, кроме грубой силы и слишком поспешных действий. Благодаря этому предсказать, как он будет действовать, было несложно. Да и я уже не раз за наш бой убедился, что боль мужчина вполне чувствует, и какую бы технику для собственного восстановления он ни использовал, она не спасает его от ощущений, которые испытывает человек, когда его избивают. Здесь главное – не дать ему питаться за счет моей собственной энергии. Но благо контроль над внутренней энергией был достаточно хорошим, чтобы не допустить ее выхода наружу, насколько это возможно. Правда, таким образом я не мог усиливать самого себя, но с данным противником подобного и не требуется. Раз за разом он, словно дикий зверь, бросался на меня, ну а я, продолжая стоять практически на одном месте, каждый раз жестко отвечал на его атаки. В какой-то момент мужчина забыл, что все это время он пытался атаковать меня с помощью меча, который торчал в земле в паре метров от нас. Ему на это было просто наплевать. Та боль, которую я ему причинял, и новые вспышки боли при восстановлении, которые каждый раз выражались новой яростной тирадой, заставляли его полностью концентрироваться на мне. Из-за этого мой противник действовал с каждой пройденной минутой боя все безрассудней. Хотелось бы мне закончить этот бой куда быстрее, но пока что этот лысый мужчина продолжал восстанавливаться. И тем не менее, даже в этом состоянии, полностью отдавшись бою после нескольких попыток наброситься на меня, он стал осторожничать. Пусть его тело за счет темной техники восстанавливалось, но боль есть боль, и испытывать ее снова никто не хочет. Вот и получалось, что стоит сломать, например, левую руку еще какое-то время, мой противник инстинктивно бережет эту конечность, будто она до сих пор повреждена. На этом я и стал строить дальнейший бой, раз за разом нанося ему жесткие удары, которые, если и не заканчивались сломанными конечностями, то болевые ощущения мой противник испытывал в полной мере. Броня на мужчине пусть и была, но все же недостаточно крепкая, чтобы не пропускать мои удары, да и ломая его конечности, я все-таки портил целостность одежды на нем, что открывало мне все больше возможностей. В конечном итоге все пришло к тому, что я просто стал избивать мужчину, который уже не успевал восстанавливаться. «Нет, я так просто не сдамся, я еще могу восстановиться!» — орал он в то время, пока я ломал его левую руку, а правая пыталась восстановиться. «Оглянись», — произнес я, выворачивая до хруста его запястья. «Вокруг тебя не осталось ничего, из чего бы ты мог вытянуть энергию». Только в этот момент мой противник удосужился оглянуться на поле нашего боя, которое было похоже на точку, полностью выжженную пожаром, который полыхал когда-то давно на этом месте, растения больше не хотят здесь расти. «Как это?» – ошарашенно произнес он и тут же попытался оттолкнуться от меня, чтобы выйти из центра этой безжизненной зоны. Вот только я не собирался ему это позволять. Хватит и того, что целый участок леса пострадал из-за его техники, да и я себя чувствовал не самым лучшим образом, вынужденный находиться рядом с ним и являясь, по сути, единственным источником энергии, за счет которой он еще восстанавливался. Правда, тех крох, что мужчина продолжал поглощать, было уже недостаточно, чтобы восстанавливаться так же быстро, как и раньше». В итоге, осознав свое положение, мужчина забился с небывалым отчаянием и почти успел вырваться из моего захвата, но я не дал ему этого шанса. Нет, нам нужны те, кто смогут предстать перед судом империи и ответить за свои действия. Для подобных людей смерть слишком мягкий приговор. Пришлось продолжать ломать конечности мужчины и воздействовать на болевые точки, пока он все же не достиг пика болевых ощущений и разум не отключился, погружаясь в спасительное беспамятство. Убедившись, что он не притворяется, я тут же покинул зону вокруг него и с облегчением перевел дыхание. Никогда бы не подумал, что после того, как столько времени учишься собирать энергию из окружающего пространства и отдавать ее обратно, будет так трудно заставить эту энергию удерживаться внутри замкнутого цикла. Только это позволило одержать мне победу над таким, пусть и не сильно опасным по своим боевым навыкам, но уж очень неприятным противником, который мог победить просто за счет своей жуткой техники. Даже сейчас он продолжал по крохе вытягивать из окружающего пространства энергию, уничтожая последние намеки на то, что рядом с ним была когда-то жизнь. И это лишь одна из граней, на которую способны темные практики, и мне, как использующему совершенно другие методы, подобное было просто противно. Таких техник просто не должно существовать. Я слишком хорошо ощущал, насколько сейчас страдает мир рядом со мной из-за действия одного единственного человека, да и сама мистическая энергия изменяется и становится будто загрязненной. Использовать ее в таком состоянии невероятно тяжело. Жаль, но восстанавливаться в полной мере у меня просто не было времени и необходимо возвращаться к ребятам, которые уже столкнулись с другими участниками этого отряда темных практиков боевых искусств. Хорошо, хоть среди их противников не было никого подобного этому лысому мужчине, что хоть немного было легче. Правда, это не отменяло того, что против моих друзей в данный момент использовали жителей этого поселения, которые, будто пребывая под гипнозом, пытались, если и не поймать моих друзей, то хотя бы помешать им, чтобы дать шанс темным практикам. Просто вся проблема в том, что это были живые люди, и невозможно понять, насколько сильное воздействие на них оказали бойцы, использующие темные практики. Может, там и разума-то не осталось, и только живая кукла, подчиненная командам своих хозяев. Получить на это ответ все равно невозможно, пока не избавимся от самих темных практиков. Вот и осторожничали члены моего отряда, из-за чего пропускали болезненные удары от оставшихся бойцов этой группы.